Времена, они меняются. Боб Дилан подключается к розетке. And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Городок Дулут в штате Миннесота называют городом-кондиционером. Климат здесь один из самых холодных и неуютных в США. Среди здешних ветров и вечной сырости вырос Роберт Циммерман, талантливый мальчик из семьи еврейских иммигрантов из Одессы, который в юности перевернул представление о популярной музыке, привнеся в нее насыщенную образами и метафорами поэзию и свободолюбивый дух. Казалось бы, Боб Дилан всего лишь стоял у микрофона, бренчал на гитаре, дул в губную гармошку и пел свои бесконечные поэмы гнусавым голосом. Но в простоте исполнения и лирическом богатстве заключалась вся поразительная сила его музыки. В январе 1960 года молодой трубадур Роберт Циммерман, взявший псевдоним в честь любимого поэта Дилана Томаса, приехал в Нью-Йорк, чтобы повидать своего кумира, фолк-певца Вуди Гатри, который в то время лежал в больнице. Уже через год он выступал в клубах богемного района Гринвич-Виллидж, а в октябре 1961-го был замечен знаменитым искателем талантов, продюсером Джоном Хэммондом, который предложил угрюмому юнцу с гитарой на плече контракт с Columbia Records. And don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. В 1962 году всего за 10 минут Боб Дилан написал одну из важнейших песен 20 века. Акустическую элегию «Blown in the Wind», которой ответы на сложные вопросы человечества знает только ветер. Песня превратилась в гимн борцов за гражданские права, а ее молодой автор стал настоящей звездой в фолк-кругах, соратником в борьбе с несправедливостями мира, предвестником новой, более гармоничной эпохи. Но никто не мог предположить, что Боб Дилан не удовлетворится этим успехом и вскоре совершит подлинную музыкальную революцию в рамках борьбы за собственную творческую свободу. Для фолк-аудитории поп-музыка в духе The Beatles была ничего не значащей чепухой, а вот глубокомысленные народные песни или авторские стилизации под них, под акустическую гитару и банджо, в этой среде шли на ура. Но хотя ему везде аплодировали стоя, Бобу Дилану надоело петь песни лишь под одну гитару. Он любил рок-н-ролл и постепенно начал отходить от традиционного фолк-звучания. В конце августа 1964 года в нью-йоркском отеле он встретился с приехавшими в США The Beatles и познакомил ливерпульских ребят с марихуаной, а те, в свою очередь, произвели на американского трубадура впечатление своей музыкой. Дилан даже внешне преобразился. На смену вытертым джинсам и стареньким рубашкам пришли темные очки, модные пиджаки и битловские ботинки. В январе 1965 года он снабдил половину своего альбома «Bringing It All Back Home» роковым аккомпанементом. Вся вторая сторона была по старинке записана в сольном акустическом исполнении. Музыканты, которые работали над этой пластинкой, вспоминают, как легко и приятно шла работа в студии. Например, песня «Maggie's Farm» была записана с одного дубля, а Bob Dylan's «115th Dream» начинается с фальстарта и изразительного смеха музыкантов. Альбом потряс современников, но Дилан пошел дальше и еще дальше, создав, по сути, новый вид рок-музыки. Заодно он еще встал у истоков создания музыкального видео. 8 мая 1965-го Bob Dylan снял ролик к своему последнему синглу «Subterranean Homesick Blues», который может претендовать на звание самого первого музыкального видеоклипа в истории. Съемка велась напротив лондонского отеля «Савой». В кадре мы видим Дилана, который совершенно невозмутимым видом отбрасывает из пачки листы бумаги со словами и фразами из песни, Впоследствии этот прием не раз будет пародироваться разными группами и исполнителями. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Scrub the floor. Of war and peace, the truth just twists its curfew gull. It glides upon four-legged forest clouds. The cowboy angel rides with his candle lit into the sun, though its glow is waxed in black. All except when 'neath the trees of Eden. Вернувшись из изнурительного турне в мае 1965 года, Боб Дилан у себя дома написал длинную поэму «Like a Rolling Stone» о женщине из высшего общества, которая потеряла все, и записал ее 15-16 июня с рок-группой, используя барабаны, орган и электрогитару «Телекастер». Первый день записи в студии на Нью-Йоркской 7-й авеню были зафиксированы на пленку 5 дублей в темпе вальса и с Диланом на фортепиано. На следующий день в группе присоединился 21-летний сессионный музыкант Эл Купер, который зашел повидаться с друзьями, а в итоге сыграл знаменитый органный мотив из песни. И хотя четвертый дубль был признан лучшим и был выпущен на пластинке, вдохновленные музыканты сыграли «Like a Rolling Stone» еще целых 11 раз. Это был поворотный момент и для самого Боба Дилана, и для истории рок-музыки. Один из величайших синглов в истории, по версии журнала Rolling Stone, и вовсе величайший, затмил на тот момент все и вся и повлиял на всех главных музыкантов эпохи, которые сами на всех влияли. Монотонные 6 минут, огромный по тем временам хронометраж для сингла, серьезные поэмы об обретенной свободе разбили лагерь народников на тех, кто отверг такую музыку, и модернистов, которые восприняли электрическое звучание. «Like Rolling Stone» еще и в корне изменила подход к сочинению песен. Ограничиваться простенькими любовными стишками теперь могли лишь самые отъявленные конформисты от поп-музыки. Гордый музыкант чувствовал себя совершенно свободным. Он был готов предстать в сопровождении рок-группы The Paul Battlefield Blues Band на фолк-фестивале в Ньюпорте, где его очень ждали. Выступления Боба Дилана в Ньюпорте 1963 и 64 годов были поистине триумфальными, так что его выход «Голоса поколения» на сцену 25 июля 1965 года был главным событием всего фестиваля. Стоило ему появиться на публике с гитарой и губной гармошкой, как снобы от фолка купали Дилана в овациях. Но в этот раз случилось что-то не то. Вместе с Бобом Диланом на сцену вышли какие-то люди с инструментами, зачем-то выставили барабанную установку. Как только органист, а это был Эл Купер, сыграл первый аккорд, публика начала неистово возмущаться. You dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you People call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. К ужасу фолк-пуристов Дилан подключил шнур своей гитары к электричеству и громко скомандовал «Let's go!», как армейский командир, возглавляющий атаку на траншеи противника. На протяжении всего концерта в непривычном электрическом звучании зал разочарованно вопил. Когда группа ушла со сцены, народ требовал крови. За кулисами исполнитель кантри Джонни Кэш сунул в руки Дилану акустическую гитару, и его вынудили снова выйти на сцену. На этот раз по залу пронесся крик удовольствия. И Боб Дилан с успехом сыграл еще несколько песен под гитару и гармонику. Во время исполнения «Mr. Tambourine Man» все слушатели на время будто забыли, что эта же песня в исполнении «The Birds» — Дилан сам дал на это согласие — стала поп-синглом номер один. Все последовавшие концерты Дилана шли по одному сценарию. Во время акустического сета все зачарованно слушали, а как только на сцену выходили музыканты с электрогитарами, барабанами и органом, начинался всеобщий хаос и шум. Выступления превращались в бои. Музыканты и публика старались друг друга перекричать. Боб проинструктировал музыкантов, чтобы те не обращали внимания на цирк и просто играли. А из публики доносились крики «Предатель! И где Дилан? Мы хотим Дилана!» В мае 1966 года во время концерта в Манчестере из зала донесся громкий крик «Иуда!», на что Дилан ответил в микрофон «Я тебе не верю, ты лжец!», а затем, повернувшись к музыкантам, скомандовал «Играйте громче!». Оценить исторический момент можно по роскошному диску «The Bootleg Series» Wall 4, Bob Dylan Live, 1966. I don't believe you. You're a liar. Атмосфера неприятия и дружное освистывание на концертах ничуть не сказалось на творческой плодовитости Дилана. С января по март 1966 года с помощью канадской группы The Hawks, будущие The Band, и сессионных музыкантов из Нэшвилла он записал новый альбом, завершающий блистательную фолк-роковую трилогию из «Bringing It All Back Home», «Highway 61 Revisited» и «Blonde on Blonde». Последний из них и вовсе был двойным. Явление по тем временам экстраординарное. И целую сторону второй пластинки заняло эпическое полотно «Sad-Eyed Lady of the Lowland» продолжительностью 11,5 минут. Сложные гастроли и напряженная студийная работа закончились несчастным случаем. 29 июля 1966 года Боб Дилан недалеко от своего дома в Вудстоке попал в аварию на своем мотоцикле «Триумф» британского производства. Странным образом на место происшествия не вызвали скорую помощь, а самого музыканта так и не госпитализировали, хотя, по его словам, он сломал несколько позвонков в области шеи. Зато авария позволила Дилану уйти от постоянного давления со стороны прессы и публики. Он надолго исчез из новостей и 8 лет не выезжал в турне. Великий Боб Дилан вступил в новую фазу. Как раньше он злил любителей акустического фолка, так теперь Боб Дилан сделал крен от поклонников электричества в сторону сельской пасторали. В октябре-ноябре 1976 года он записал в Нэшвилле тихий созерцательный диск «John Wesley Harding» с короткими песнями, с текстами на основе истории американского Запада и Библии. А его следующий альбом «Nashville Skyline» 1969, который длился всего 27 минут, уже был полноценной кантри-записью, сделанной в столице кантри с помощью местных музыкантов. Оба альбома — подлинные жемчужины. Just like old saxophone Joe, when he's got the hog's head up on his toe. Oh, me, oh, my, love that country pie. Listen to the fiddler play, when he's playing till the break of day. Ныне на электролизованные в прямом и переносном смысле концерты 65-66 годов, на которых разочарованные фолк-пуристы орут на Дилана, а Дилан орет на фолк-пуристов, считаются одним из величайших, если не величайшим, рок-турне в истории. В августе 2002 года Боб Дилан вернулся на Ньюпортский фолк-фестиваль впервые за 37 лет. Весь мир ждал, как он отыграется за концерт 1965 года. В его сете не было ничего необычного, кроме одной детали. Дилан нацепил нелепую накладную бороду и фальшивые длинные пряди под ковбойской шляпой. Кто-то посмеялся, кто-то удивленно встал с места, но освистывать гения никто уже не посмел. God said no, Abe said what? God said you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run. Bob Dylan, Highway 61 Revisited, 1965. Bob Dylan обратился к записи Highway 61 Revisited через 4 дня после бунта в Ньюпорте, горя желанием доказать правильность избранного им направления. Вся пластинка, получившая название в честь шоссе параллельного Миссисипи, главной транспортной артерии сельского блюза, была записана под аккомпанемент рок-музыкантов, за исключением 11-минутной акустической эпопеи «Desolation Row», которой вереницы проходят Эйнштейн, Нерон, Ной, Ромео, Золушка и прочие ключевые персонажи и образы западной цивилизации. В альбоме сила и образность модернистской поэзии соединилась с мощным блюз-роком, и отнюдь не только громоподобная «Like Rolling Stone» обрела статус непререкаемой классики. Изысканная и угрожающая «Ballad of Tin Man» рассказывает о загадочном мистере Джонсе, который все никак не поймет, что же происходит вокруг. «Just Like Tom Thumb's Blues» о похожих на ночные кошмары приключениях в Мексике, а не вошедший в альбом сингл «Positively False Street» высмеивает пуристов, которые не приняли электрического Дилана. И это только пара штрихов в масштабном полотне «Highway 61 Revisited». В 1965 году никто из поп-музыкантов не мог позволить себе подобного разгула фантазии и смыслового богатства. облеченного в новаторскую музыкальную форму. She says it's much too late. He said, come here and step into the light. He says, you're right. Let me tell the second mother this has been done. But the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. He was very bored, trying to create a next world war. He found a promoter who nearly fell off the floor. He said, I never engaged in this kind of thing before, but yes, I think it can be very easily done. Well, just